Матрёна Павловна Милеева, Мотя, приемная дочь Евгении Семеновны Горбаневской. Моя названная сестра Наташа. Моя фамилия Данчевская. Отец мой был арестован. Мама пошла доказывать, что папу освободили, и не вернулась. Папа, кажется, был поляк. Наверное, поэтому и загремел. Мне тогда было 6 лет. 7-й пошел год. Жили мы под Винницей. Мама учительствовала в Виннице, а с Анной Федоровной, бабушкой Наташи, они вместе учились в Воронеже, Воронежская женская гимназия Нечаевой, так что знали друг друга по прежней жизни. Я после ареста родителей жила в детском доме недалеко от подмосковного Раменского, и Анна Федоровна была у нас воспитателем. Как-то она узнала, чей я ребенок, наверное, по личному делу, по фамилии. Жили они тогда в самом Раменском, и Анна Федоровна стала брать меня к себе домой на выходные, на праздники. Жили они вчетвером, бабушка Евгения Семеновна и Наташа с Витей. Они были меня младше. Потом детдом перевели из Раменского в Москву. И Горбаневские в это время в Москву переехали. И постепенно как-то получилось так, что я больше у них, чем в детдоме. Евгения Семеновна приняла меня как дочь. Я и звала ее всю жизнь мамой. Детдом был на Арбате, на улице Молчановка. Такие красивые домики вокруг, собачья площадка. Мы с Наташей любили там гулять. Почему собачья площадка? Говорят, купец какой-то там жил, который очень любил собак, много их держал. Разные породы, и он построил такой сквер круглый, большая поляна посередине и тумбы мраморные. А в середине клумба, цветы и скамеечки. На каждой тумбе собаки разной породы, и от каждой идет цепь к другой. Очень красиво. Дети на этих собак лазали, кормили их. И Наташа тоже. Жили они уже на Садовый, дом 20. Евгения Семеновна преподавала иностранный язык в училище высшего командного состава и работала в книжной палате библиографом. И еще переводы делала. Придет с работы, чаю нальет, хлебанет и опять пишет. Лампа настольная горит. Мы уснем, а она все сидит. Бабушка скажет: «Женя, ложись. Сейчас, сейчас». Они очень дружны были, понимали друг друга. Наташа читать еще не умела, но книжки с картинками любила. И сама выбирала, что хочет. Перелистнет — это ей не нужно, а вот это читай. Характер был. В детсад Наташа не ходила, да и не было их тогда. Бабушка за ней смотрела. А когда пошла в школу, в 1-й класс, то маме сказали: «Ваша девочка нам мешает, она знает больше, чем учитель». Это все бабушка Анна Федоровна с ней занималась, и с Витей тоже. Маме некогда было, она очень много работала. Но помню, что мама брала Наташу к себе на работу на праздничные вечера, 7 ноября или 1 мая. И Наташа читала там Маяковского, очень его любила. И даже не так картавила, как дома. Память у нее была великолепная. Анна Федоровна очень добрая была и умная, языки знала, интеллигентная, душевная. Зависти никакой никому, просто святой человек. Когда был голод, муж ее остался на Украине. Она в Москве с детьми. Было их у нее 4. Валя, Оля, Женя и Лида. Все девчонки, все учились. В общем, она к мужу на Украину не поехала, и он там женился. Анна Федоровна с его женой переписывались все время. Шить умела и меня научила. Машинка у нее была швейная. 4 девочки все же росли. Попробуйте их обшить. Как Анна Федоровна относилась ко мне. Когда я ссорилась с подругой, она говорила: «Мотенька, ты ее не трогай, она из другого теста. Тебя можно лепить, а ее нет». Учила быть доброй, нежадной, помогать другим, даже в ущерб себе. Когда я уже закончила школу, Анна Федоровна сказала: «Надо будет анкету заполнять, автобиографию писать. Пиши, что ты родителей не помнишь. Детдомовская и все тут». Так я с тех пор и писала. Детдом. Как-то раз меня спросили: «Что, ты про родителей своих совсем ничего не знаешь?» «Не знаю», — говорю. Конечно, мы жили очень скромно, но бабушка всегда всем поровну делила. Было три мисочки, моя до сих пор сохранилась. У Вити побольше, у Наташи поменьше, у меня такая средняя. У Вити зеленая, у меня коричневая, у Наташи какая-то коричнево-зеленая была. Я как дочка, как все, разницы не было. Мама рано убегала, а я, когда попозже уходила на занятия, бабушка резала хлеб всем поровну, мне, Наташе и Вите. Длинная комната шкафами была разгорожена. Там за шкафами спали я, Витя и Наташа. А в другой части спали Анна Федоровна и мама. Про Витю. Анна Федоровна ругала Евгению Семеновну, что она не вышла замуж за Витиного папу, дядю Леню. Он был ленинградец, очень хороший человек. Почему она с ним не поехала, не знаю. И у Вити отчество мамина. Он тоже Евгеньевич, как и Наташа. Уже незадолго до смерти Евгения Семеновна, когда сын Витя потребовал отдать ему письма отца, чтобы подать на наследство, уничтожила их на моих глазах. А я знаю, что она часто эти письма перечитывала. Это были письма молодости, любви, переживаний. В нашем дворе жила тетя Шура, мамина подруга, тоже в книжной палате работала. У них жила племянница Галя. Витя уже в техникуме учился. «У нас тесно, а тут тетя Шура и говорит, пусть приходит к нам, чертежами занимается». И он стал туда ходить. А Галя старше его, умная. В общем, получилось так, как получилось. Тетя Шура взялась за маму. «Как же так? Он это самое...» А мама: «Рано жениться, он еще учебу не закончил». Когда они все-таки поженились, Галя этого забыть не могла и не скрывала этого. И Витю она зажала, он стал редко у нас появляться. И мама, и бабушка очень тогда переживали. Галя родила мальчика, Мишу. Потом, когда Витю направили по работе в Челябинск, и там радиоактивные выбросы случились, он попросил маму, чтобы она приехала, забрала Мишу. Мы тогда переехали на Сокол, получили большую комнату на Песчаной. И мама привезла туда Мишу, нянчилась с ним, пока они там отбывали. Наташа уже училась, отношения ее с Витей к этому времени были... Да их почти уже и не было. А когда она вышла на Красную площадь, то совсем обострились. Мы прятали детей. Ясик, наверное, помнит, Галя писала «куда надо», что ей их доверять нельзя. Витя несколько раз приходил в дом. «Мотя, ты имеешь влияние на Наташу, поговори с ней». Я сказала, что она взрослый человек и сама знает, как ей поступать. Она выбрала эту стезю. Но я хочу сказать, что Витя пострадал от родственных связей. Как только Наташа уехала, и тут заварилась эта каша, его уволили с хорошей работы. Уволили и больше никуда не берут. Он очень переживал. А Мише родители запретили с нами общаться. Это тоже был большой удар для мамы. Когда нужно было, она спасала Мишу, а потом он знать нас не знал. А когда Евгения Семеновна, его бабушка, умерла, он даже не приехал на похороны. Евгения Семеновна неожиданно ушла. У нее до самого конца была светлая голова. Статьи мне в газетах читала. А как они с моим мужем азартно смотрели футбол! Мама болела за «Спартак», а Юрий Иванович за «ЦСКА». Я много чего уничтожила из бумаг, а вот письмо от Наташи сохранилось. Она прислала вскоре после своего отъезда. «Дорогие Мотя и Юра, с Новым годом! Я вас помню и люблю. Помню вас и всегдашнюю вашу любовь и доброту к детям и маме. И что ни в какие трудные минуты вы нас не покинули. Я не пишу почти никому, кроме мамы. Некогда. Но, надеюсь, она вам показывает мои письма. Целую вас обоих, особенно тебя, моя дорогая и родная сестра, Наташа».